Глава 34, в которой король отсутствует. Король Силвер отсутствовал. Поначалу я сочла это благоволением судьбы. Есть время перевести дух, привыкнуть к резкой перемене положения, подготовиться к встрече. Но на третий день уже готова была лезть на стену от волнения и нетерпения. Ведь сейчас бы уже все было сказано и решено. Может, еще и приговор приведен в исполнение. Беспокойство усугублялось еще и тем, что я практически никого не видела. Охрана за дверью и горничная, пожилая женщина, как будто совершенно не умеющая говорить, приносившая 3 раза в день еду и горячую воду. Вот и все, кто составлял мне компанию в заключении. Хотя тюремной камерой эту комнату я могла бы назвать с очень большой натяжкой. Широкая кровать с резными спинками полированного темного дерева и вышитым красно-черным балдахином. Столик с гнутыми ножками и зеркалом, удобное кресло перед жарким камином, пол устлан пестрыми хазратскими коврами. Имелось даже окно, правда, очень узкое и вдобавок забранное решеткой. Через него я смотрела на королевские сады. Витражные стекла расцвечивали их, превращая в заколдованный сад из старинной сказки. Чтобы отвлечься от беспокойного ожидания, я пыталась рисовать. Благо, все художественные причиндалы и часть моих вещей доставили сюда от Грильды. Домохозяйке я отписала, что получила большой и очень выгодный заказ. Однако заказчик, человек с причудами, потребовал, чтобы я жила у него дома до окончания работы. За комнату я заплатила вперед, так что она может не волноваться. Пришлю весточку при первой же возможности. Рисование помогает мне отвлечься от всех проблем и забот. Обычно. Но сейчас я начинала и раз за разом бросала наброски незаконченными. Портрет, пейзаж, натюрморт, бытовая зарисовка. Ничего не шло. Я то и дело вспоминала слова Кароля о том, что все теперь над Силвером смеются. А ведь я никогда не рассматривала свой поступок с такой точки зрения. Только с точки зрения моего отца. Убьет и будет прав. И самого Силвера. Когда успокоится еще и поблагодарит богов, что он не взял в жены такую малохольную девицу. А мнение же подданных и соседствующих монархов я по своему скудоумию или малодушию не задумывалась совершенно. И потому заслужила все те неприятные и гневные речи, которые услышу от своего несостоявшегося жениха. И готова их смиренно выслушать. Думала, что готова.